«Неужели вы воображаете?» — воскликнула Екатерина с несвойственной ей смелостью перед страшной волей своего сына. Настолько ненависть к Генриху Наварскому вывела ее из состояния обычного притворства. «Неужели вы воображаете, что если вы находитесь при смерти, как вы говорите, то я уступлю кому-нибудь, а тем более постороннему лицу, свое право присутствовать при вашем последнем часе? Право королевы, право матери!» «Мадам, я еще король», — ответил Карл. «Пока приказываю я, мадам. Я говорю вам, что хочу переговорить с моим братом Генрихом. А вы не зовете командира моей охраны. Тысяча чертей, предупреждаю вас, что у меня еще хватит сил самому пойти за ним». И он приподнялся, чтобы сойти с кровати, раскрыв свое тело, похожее на тело Христа после бичевания. «Сир!» — воскликнула Екатерина, удерживая его. «Вы оскорбляете нас всех. Вы забываете обиды, нанесенные нашей семье. Вы отрекаетесь от кровного родства. Только наследный принц французского престола имеет право склонить колено у смертного одра французского короля. А мое место предуказано мне здесь и законами природы, и требованиями этикета, поэтому я остаюсь». «А в качестве кого вы здесь остаетесь, мадам?» «В качестве матери?» «Как герцог Алансонский мне не брат, так же и вы, мадам, не мать». «Вы бредите, мсье?» — возмутилась Екатерина. «С каких это пор женщина, давшая жизнь другому существу, перестает быть матерью того, кто получил от нее жизнь?» «С того времени, мадам, как эта бесчеловечная мать отнимает то, что она дала», — ответил Карл, вытирая кровавую пену, появившуюся у него на губах. «О чем вы говорите? Я вас не понимаю», — пробормотала Екатерина, глядя на Карла изумленными, широко раскрытыми глазами. «Сейчас, мадам, поймете». Карл пошарил под подушкой и вытащил оттуда серебряный ключик. «Возьмите этот ключ, мадам. Откройте мою походную шкатулку. В ней лежат документы, которые ответят вам вместо меня». И Карл показал рукой стоявшую на видном месте шкатулку, украшенную великолепной резьбой, с серебряным замком, чеканным так же, как и ключ. Уступая моральной силе Карла, Екатерина повиновалась, медленно подошла к шкатулке, открыла ее, заглянула внутрь и сразу отшатнулась, точно увидев на дне ее спящую змею. «Что в этой шкатулке так испугало вас, мадам?» — спросил Карл, не спускавший глаз с Екатерины. «Ничего», — ответила Екатерина. «А тогда, мадам, протяните вашу руку и выньте из шкатулки книгу, там ведь лежит книга». «Верно», — добавил Карл с бледной улыбкой, имевшей у него значение более страшное, чем любая угроза у всякого другого. «Да», — пролепетала Екатерина, — «книга об охоте». «Да». «Возьмите ее и подайте мне». При всей своей самоуверенности Екатерина побледнела, задрожала всем телом, но опустила руку в шкатулку. «Рок», — прошептала она, беря книгу. «Хорошо», — сказал Карл, — «а теперь слушайте. Я был неосторожен. Больше всего на свете я любил охоту. Это книга об охоте. Я слишком жадно ее читал. Понятно вам?» Екатерина чуть слышно охнула. «В этом была моя слабость», — продолжал Карл. «Сожгите книгу, мадам. Не надо, чтобы люди знали о королевских слабостях». Екатерина подошла к горящему камину, бросила в огонь книгу и, молча, не двигаясь с места, глядела мутным взором, как синеватое пламя съедало страницы, пропитанные ядом. Чем больше их съедало пламя, тем все сильнее пахло чесноком. Наконец книга сгорела. «Теперь, мадам, позовите моего брата», — произнес Карл с непререкаемой властностью. Совершенно растерявшись, подавленная множеством разнообразных чувств, которых был не в силах осознать даже ее глубокий ум, и не могла преодолеть почти сверхчеловеческой силы ее воли, королева-мать сделала шаг по направлению к Карлу, собираясь что-то сказать, но остановилась. Три чувства в ней кричали громче всех. В матери муки совести, в королеве ужас, в отравительнице вновь вспыхнувшая ненависть. Последнее чувство взяло верх над всеми остальными. «Будь он проклят!» — воскликнула она, бросаясь вон из комнаты. «Он торжествует, он у цели! Да, проклят! Проклят! Вы слышали моего брата? Брата Генриха!» — крикнул ей Карл. «Моего брата Генриха, и сию минуту. Я хочу переговорить с ним о регентстве над государством». Почти сейчас же вслед за Екатериной вошел в другую дверь Амбруаз Паре. Он остановился на пороге и принюхался к чесночному запаху, наполнившему спальню короля. «Кто жег мышьяк?» — спросил он. «Я», — ответил Карл.